Глава 69. Неприятности. Хершел, февраль, 2345 год. Сороковая Эридана. Включив маскировку и сохраняя радиомолчание, мы дрейфовали в космосе в 1,5 миллиона километров от Ромула и Вулкана. Белерофон, вероятно, все равно что-то излучал, но смотреть на небо в инфракрасном диапазоне будет только астроном. Судар ведь надежный, так зачем тебе другие приборы? По крайней мере, так думали люди. Решение Бобов сохранить наши стелс-технологии в секрете теперь казалось мне блестящей идеей. Разумеется, рано или поздно они утекут, и тогда гонка вооружений начнется по новой, но прямо сейчас преимущество было на нашей стороне. Конечно, всегда существовал шанс, что какой-то корабль подойдет достаточно близко и обнаружит нас, но мы выбрали такое место, которое находилось вдалеке от всех известных маршрутов полета. Я получил сигнал от Уилла, а затем включилась видеосвязь. «Подхожу к условленной точке. Вы уже там?» «Уилл, мы тут уже 6 часов. Когда подойдешь поближе, увидишь нас в видимом свете. Кстати, может, расскажешь нам, как тебе удалось почти мгновенно добраться сюда от 82-й Эридана?» «По червонету?» «Что?» «По червонету! Сети червоточин, соединившие разные звездные системы. Мы по-тихому строили ее в поясе Койпера и зоне Уорта. Кстати, Билл это название ненавидит, так что называйте ее так при каждой возможности. Я...» Полностью утратив дар речи, я уставился на Уилла. После паузы я, наконец, сумел выдавить из себя... «Полагаю, секреты на этом не заканчиваются?» «Да. И я клянусь, что объясню вам все, как только мы закончим с этим делом. Но к текущей задаче это отношение не имеет. У нас 30 тысяч членов общества всегда вперед, которых нужно как можно быстрее вывести с планеты». «Ну, не всех», — возразил я. «Некоторые из них шпионы, а другие просто придуриваются, но на прямое предложение ответят отказом. Я создал отдельные списки для каждой из этих групп». Уилл кивнул. «С теми, кто упрямится, свяжемся в последнюю очередь. Если кто-то из них проболтается правительственным агентом, остановить нас уже не успеют». «А куда мы их посадим?» «На Фарго. У меня есть вращающаяся грузовая секция с комплексами, подготовленными для проживания людей. Мы совсем не хотим, чтобы снова произошло то же, что и в прошлый раз». Чтобы координировать наши действия с Уиллом, мы зашли в его ВР. Ее тема не изменилась. Это был тот же оперативный штаб, который он создал в ходе войны за Землю. Она доказала свою эффективность, и мы уже были знакомы с выстроенными полукругом голографическими экранами, на которых отображалась тактическая обстановка. Я никак не мог лично управлять всеми транспортными беспилотниками, даже если бы мне помогли Нил и Уилл. К счастью, этим занимались ими, но я невольно заглядывал через их компьютерные плечи и следил за тем, как они движутся по своим маршрутам. Каждому члену семьи мы посоветовали быть дома в определенный час и ждать важное сообщение. 30 000 человек. Это было не так сложно, как можно было подумать. Большинство этих людей жило семьями, поэтому точек погрузки оказалось менее 7 000. Многие из этих людей были нашими потомками, хотя мы все равно собирались забрать всех желающих. И все-таки я снова чувствовал себя так, словно эвакуирую людей с Земли в ходе последней битвы с другими в Солнечной системе. И почти так, как, по словам Финиаса и Ферба, они чувствовали, когда забирали павов перед прибытием других. Есть ли необходимость в том, что мы делаем? Эта мысль не давала мне покоя. Может, мы просто реагируем на какую-то собственную родовую травму? Неужели мы по-прежнему ведем войну с верой? Войну, которая началась 200 лет назад. Но рисковать мы не могли. Если мы попросим вежливо, а правительство скажет «нет», мы в заднице. Как не уставал повторять Уилл, тут нужно выбрать либо прощение, либо разрешение. В теории процесс был простым. Посади беспилотник, загрузи людей, взлетай. Конечно, о своих полетных маршрутах мы никого не извещали, так что с формальной точки зрения сейчас мы нарушали закон. На отправку первой группы уйдет не больше 4 часов, если нам удастся прибыть на несколько точек погрузки одновременно. Затем мы перейдем ко второму этапу, в ходе которого пообщаемся с теми, кто может заупрямиться. И у нас почти получилось. Что именно вызвало подозрение у правительства, я не знаю. Возможно, кто-то решил устроить незапланированную проверку. В любом случае, с ближайших авиабаз поднялись боевые птички. Наши транспорты не использовали судары, чтобы следить за приближающимся противником, чтобы не выдать себя, но мы могли следить за обстановкой из космоса, а затем передавать информацию дронам. Не идеальный метод, ведь он нас демаскировал, но достаточно рабочий. «Они мечутся вслепую, ищут цель, которую можно атаковать», — сказал Уилл. «Верно. Но если они зафиксируются на...» «А, черт!» Пока я отвечал, крыло птичек свернуло и погналось за нашими транспортами, которые покидали порт Хеннинг, маленький город на Ромуле, расположенный на побережье Западно-Нильского моря. Наши беспилотники летели быстро, однако явно уступали в скорости боевым машинам. Вера точно не скупилась, создавая свои вооруженные силы. «Что они будут делать? Собьют нас?» — спросил Нил. «Я...» — протянул Уилл, и на его лице появилось удивленное выражение. «Они вышли на связь!» «Вышли на связь?» — переспросил я и невольно усмехнулся. «Похоже, тут еще витает дух Райкера». Уилл закатил глаза, а затем открыл окно с видеосвязью, и мы увидели президента Эллу Крэнстон, внучку проповедника Элиоса Крэнстона, древнего заклятого врага Уилла. Судя по всему, в ее жизни уже наступал последний, разрушительный этап старения. И она была в ярости. Когда она заорала на Уилла, то в буквальном смысле плевалась слюной в устройство связи. Мне казалось, что еще немного, и у нее треснет череп. До меня доносились слова «война», «преступники», «пиратство», «возмездие», но мне было сложно сложить их в предложение. В конце концов, ей пришлось остановиться, чтобы восполнить запасы кислорода, и тогда Уилл с улыбкой сказал: «Ну, привет, Элла. Давно не виделись». «Для тебя, отвратительная, неудачная копия человека, я президент Крэнстон!» «Похоже, есть в мире вещи, которые не меняются. Чем могу помочь?» «Я хочу, чтобы ты вернул десятки тысяч похищенных тобой наших граждан! Ты сейчас нарушил множество законов, и важных, и второстепенных! Мы обратимся за компенсацией в межпланетный суд ОФРС!» «Президент Крэнстон», — прервал ее Уилл, — «мы никого не похитили, поскольку похищение связано с принуждением, а эти люди отправились с нами добровольно. Тем не менее, мы с радостью передадим вам всех, кто захочет вернуться». Крэнстон помедлила, не желая угодить в ловушку. «Твои методы незаконны, и избавиться от этой проблемы ты не сможешь!» «Об этом я и не помышляю, но ни одного преступления мы не совершили. А штрафы за все нарушения воздушного пространства мы с радостью заплатим. Просто выдай нам список». Крэнстон уже втянула в себя воздух, чтобы ответить, но Уилл снова ее прервал. «Слушай, давай на чистоту. Либо ты готова отпустить этих людей, либо нет. В первом случае мы виновны только в том, что проявили излишний энтузиазм при проведении транспортировки. Во втором случае ты нарушишь Конституцию Ромула, ОФРС, а также договоры, которые вы подписали, чтобы вас вообще сюда привезли». Крэнстон, похоже, собралась вставить слово, но Уилл поднял руку. «Даже если ты считаешь, что эти договоры утратили силу, мы можем затянуть судебный процесс настолько, что все министры твоего правительства, да и те, кто находится на нашем корабле, умрут от старости. Сколько сил ты готова потратить на борьбу с данной ветряной мельницей, Элла?» «Ну хорошо», — ответила Крэнстон, немного подумав. «Но все они должны отказаться от ромуланского гражданства, а также всех связанных с ним прав и привилегий. пенсии, страховки, право на имущество — все это немедленно аннулируется. Данные условия я могу принять. И они, я уверен, тоже. Уилл театральным жестом потянулся к выключателю, хотя в виртуальной реальности это действие не имело никакого смысла. Мои адвокаты поговорят с твоими и все уладят. До свидания, Элла. Он закрыл окно раньше, чем она успела ответить. «Большие группы боевых кораблей покидают поверхность», — отрывисто сказал Нил. «Направляются в нашу сторону». Уилл поднял голову. «Мы всех погрузили?» «Отлично». «Парни, рвем когти! Я уверен, что боевые корабли тут просто для виду. Но зачем рисковать?» «Как быстро вы сможете разогнаться до нормальной скорости?» Я ухмыльнулся. «Ну, мы... слегка перестарались с новыми двигателями. Постарайся не отстать. Удачи!» «Ха! Ах, вот как!» — улыбнулся Уилл. «Вызов принят!» «Бравада — это прекрасно. Но мы не знали, куда лететь. Поэтому в итоге нам все равно пришлось следовать за Уиллом. Продолжая ускоряться, он повел нас по весьма конкретному вектору. «Так куда мы направляемся, Уилл?» — спросил я. Мы с ним по-прежнему находились в его оперативном штабе. «К червоточине. Она обрушилась, уменьшившись до микроскопических размеров, но спутники снова заряжены и готовы расширить ее, как только мы окажемся там. А затем она снова схлопнется». Уилл усмехнулся. «Биллу пришлось быстро изобрести способ, позволяющий закрывать червоточины. А ведь раньше его волновало только то, как их открыть. Типичное мышление штатского». Я косо взглянул на Уилла. Бобы никогда так друг друга не критиковали. Но Нил никак не отреагировал, поэтому я тоже решил промолчать. «А если Вера найдет червоточину, она сможет снова ее увеличить?» «Нет. Червоточина зарегистрирована как собственность вулканской компании. И если Ромул попробует с ней поиграться, то его ждут обвинения в пиратстве. Правда, в данный момент я уже не уверен, что власти Ромулу на это не пойдут. Но у них нет паролей. Они вообще не понимают, как работать с данной технологией. Не могут управлять червоточиной в другом конце и даже не знают, как до нее добраться. А ведь прежде чем пролететь, нужно раскрыть обе части червоточины. А если раскрыта только одна?» «О, мы поставили один эксперимент. Попытались завести дрон в червоточину, которая была для него слишком мала». Ухмыльнувшись, Уилл выдержал паузу, и мы зарычали, подыгрывая ему. «Пространство-время внутри червоточины сферично. И если она недостаточно широка, ты фактически влетаешь в себя самого. С обратной стороны». «С какой стороны? Сбоку, спереди?» «Со всех, Хершел! С той скоростью, с которой ты летишь!» «Ого!» — услышанное нас потрясло. Образ корабля-парадиз, который врезается в самого себя на скорости в несколько сотен тысяч километров в секунду, ну, пожалуй, после этого мало что останется. «Это как мясорубка!» — рассмеялся Уилл. «С другой стороны, фактически выходят отдельные атомы». «Ну ладно», — сказал Нил. «Но мы можем убедиться в том, что она будет раскрыта? Не хочу превратиться в сосиску».